уже одетые и загримированные. Бойко, посвистывая, энергично шагал оператор. Рядом с ним тяжело ступал Виктор. Остальные, особо не торопясь, растянулись цепочкой метров на 100. Минут через 5 тропка, которой они шли, вильнула и полого спустилась к симпатичной лужайке. Перед лужайкой режиссер остановился, ожидая, когда все подтянутся. Подтянулись. «Ну, приступим», — сказал режиссер и глянул на часы. «На подготовку у нас час». «А где топь?» — осведомился поручик. «Топь-то?» — переспросил режиссер. «Вот она!» И швырнул принесенный с собой булыжник на лужайку. Булыжник упал на псевдотраву, плавно погрузился в нее и исчез, оставив на поверхности лишь темно-зеленое небольшое пятно. Не дав поручику отреагировать на сей эксперимент, режиссер громко позвал. «Костюмер! Я здесь, Андрей Георгиевич!» С готовностью отозвалась бойкая тетка. «Дубль костюм у нас имеется?» «Две смены», — с гордостью сообщила тетка. Костюмы висели у нее на руке. «Ну, может, порепетируем?» — задумчиво поразмышлял вслух режиссер. «А потом жестко два дубля, и все. Как ты, Володя?» Оператор выплюнул веточку, которую жевал, и вяло согласился. «Можно?» Режиссер внимательно осмотрел поручика. Но не в лицо смотрел, а на гимнастерку с погонами, на штаны с лампасами. Потом потрогал себя за нос. Сомневался, видимо, в чем-то. Вновь обратился к оператору. «А может, запасной вариант, Володя?» «Боюсь, как бы наш героический белый офицер от страха в обморок не хлопнулся. А ему еще и играть надо». «Запасной так запасной», — индифферентно согласился оператор. Метрах в 200 от топи чуть вверх была превосходная лужа, окруженная невысоким кустарником. Рядом с лужей остановились во второй раз. Садист, как всякий представитель его профессии, режиссер, получив удовольствие от малого спектакля, симпровизированного им, приступил к делу энергично. Ассистенты притащили камеру, подтянули кабель и установили приборы, а режиссер уже репетировал. После того, как в лужу слазил второй режиссер в резиновых охотничьих сапогах и брезентовой робе, поручик, убедившись в полной безопасности подобного купания, ухался в воду с бесшабашной готовностью. Порепетировали. Вдалеке мощно зашумел лихтваген. Зажглись диги. Под операторские «выше, правее, прижми к низу». Осветители поправили свет. Оператор с достоинством доложил. «Я готов». «Внимание, мотор!» — закричал режиссер. «Есть!» — подтвердил включение звукооператор. Выскочила к камере, помреж, хлопнула хлопушкой, протараторила: «Кадр 311, дубль 1. Тихо стало на съемочной площадке. Совсем тихо. Поручик по горло сидел в луже, изображая погружение в топь. Подбежал комиссар, ухватился левой рукой за куст, правую же протянул поручику и только приготовился произнести положенный по сценарию текст, как глуша лихтвагенный шум разорвал тишину бешеный и безнадежный крик. «А-а-а!» Невдалеке, метрах в 200, там у топи или в топе, и снова «А-а-а!» и тишина. «Стоп!» — хрипло скомандовал режиссер. «Не надо было командовать. Все уже остановились». «Кто это?» — с визгом спросил из лужи поручик. Первым рванулся с места Виктор, за ним режиссер и оператор. А потом побежали все, бежать было недолго. 200 метров всего до болота. На поверхности лжелужайки чуть колебалось темно-зеленое пятно —